Глеб много работал, много ездил, заводил романы с женщинами. Жизнь катилась своим чередом. Один раз даже подумывал жениться. Девушка Марина была молодой, амбициозной, с большими планами на будущее, в которые помимо карьеры входили еще и дети в количестве не менее трех. О чем она Глебу и сообщила в информативном порядке. А Генералов вдруг подумал, что дети — это хорошо, что он об этой стороне жизни не задумывался раньше. Все ему казалось, что молодой, и семья, отпрыски еще впереди. А тут осмыслилось как-то в один момент, что вроде и молодой, но возраст-то уже не юношеский. И рискнул еще раз попробовать жить вместе. И у них получалось сначала, и даже неплохо. Но вскоре выяснилось, что у девушки Марины, помимо серьезных жизненных планов, имеется склонность ревновать болезненно, шизофренично, следствием чего стала привычка следить, проверять, подсматривать, подслушивать, контролировать, устраивать допросы. Увы, придется девушке Марине заводить троих детей с каким-то иным мужчиной. И почему-то после непростого бурного расставания с ней Глеб однажды почувствовал, что устал. Не физически, а душевно, морально. Однажды лежал ночью, никак не мог заснуть. Все крутилось, что-то в голове не успокаивалось. И неожиданно ясная мысль словно ударила в сознание. Он понял, что устал от жарких стран, от песков и пальм, от слепящего солнца, от бесконечной ответственности и постоянной настороженности, от жизни в режиме готовности к любой опасности и подставам, от людской жадности, расчетливости, от арабского менталитета. Он тяжело пережил смерть деда год назад. Семён Корнеевич был для Глеба не просто дедушкой, наставником, учителем, он являлся его другом. Они дружили с младенчества Глеба основательно, по-мужски. Глеб вспоминал себя маленького, лет трех, наверное, когда он приходил к деду в кабинет, пыхтя от усердия забирался на высокий стул возле его письменного стола, устраивался, поёрзав поудобней, и старательно повторял жест Семёна Корнеевича, сопровождавший раздумье. Пальцы одной руки упираются в пальцы другой. Дед не посмеивался над ним, а серьезно кивал и, отодвигая все важные дела, читал ему сказки. У Глеба с дедом была глубокая духовная близость и привязанность, пожалуй, даже больше, чем с отцом. Семён Корнеевич умер во сне, не дожив до своего 90-летия 2 года, ничем серьезно не болея, так серчишка пошаливала и решила остановиться. «Когда мы теряем родных, любимых и близких, мы плачем о себе. Как же мы теперь без них? И чувствуем себя брошенными и беззащитными без их любви». Генералов не плакал, но потерю деда переживал болезненно и тяжело. Еще прикинув, посчитав, понял, что не отдыхал от дела работы больше 10 лет. И, как бывает, непонятным чудесным образом пришли перемены, еще незваные и необдуманные до конца. Буквально через пару месяцев после его ночных размышлений родителей пригласили на золотую свадьбу их давние друзья, а отмечали они это событие где-то в Придуралье, в каком-то поселке, в котором жили их родственники. «Зачем так сложно?» – спросил он тогда у отца. «Чёртик где, да еще и у родственников. Они утверждают, что это уникальные места. Совершенно потрясающей красоты и энергетики. Поедем, посмотрим», – предложил отец. И почему-то Глеб согласился. Он влюбился в эту метель сразу. И сразу понял, что будет здесь жить, и это именно то место, с которым он почувствовал внутреннее созвучие. Работать можно и здесь. Интернет тут функционировал, пожалуй, что и лучше, чем в Москве, и тарелки телевизионные ловили каналы без помех. Принимать заказы и проводить предварительную вычетку документов можно где угодно, а для встречи проработки деталей 12 часов за рулем на хорошей скорости, и ты в Москве. К тому же Глеб подумывал существенно уменьшить объем своей работы и браться только за действительно интересные и большие проекты, ну и государственные просьбы, само собой. А это возможность несколько месяцев никуда не ездить, не мчаться из одного аэропорта в другой, не засыпать в Алжире, а просыпаться в Саудовской Аравии. А небывальщина чудесная не закончилась. Приглянулся, видимо, метели Глеб Генералов. Решила она его своим сделать. Тут же, на празднование свадьбы, выяснилось, что хозяева собираются дом с участком продавать, при этом ужасно сетуя по этому поводу. Но причины такого решения имелись веские. Серьезно заболела дочь. Требовались большие деньги на операцию и лечение. Генералов принял решение в один момент и буквально через неделю купил у них это хозяйство. И ни на минуту не пожалел. И жил теперь здесь, и с любовью, вдумчиво, даже с нежностью какой-то, обустраивал, улучшал и дом, и участок, и баньку, прилаживая, выстраивая под себя быт и хозяйство. Он совсем по-иному себя почувствовал в этих краях. Другим, спокойным, ровным, словно всегда здесь жил и обрел наконец, и свое место в мире, и гармонию внутреннюю, тишину, несуетность, и теперь спешил из командировок вернуться домой, в свой дом. До сегодняшнего дня Глеб Генералов считал, что обрел спокойную радость жизни. Он пошел поплавать на местный пляж. Они их так и делили, местный и приезжий. Приезжий, понятное дело, для приезжающих отдохнуть. Гораздо больше ухоженный, обустроенный, а местный у дальнего поворота реки маленький, там ближе к воде деревья и кустарники подступали, поэтому и пляжик поменьше, да и течение посильней, не для детей. Глеб порадовался, что никого нет, и он один. Почему-то не хотелось никакого общения. Настроение такое, уединенности хотелось. Генералов проплыл без остановки на отдых до противоположного берега, затем обратно и снова туда, выбрался на той стороне и сел отдышаться. Он увидел, что на пляж пришли женщина с мужчиной, но речка их не маленькая, широкая, глубокая, и отсюда не разглядишь, кто это. Они вошли вдвоем в воду, мужчина, поплавав недолго, вышел, а женщина поплыла неспешно дальше вверх по реке, против течения, и все крутило головой по сторонам, явно любуясь открывающимися с реки видами. Услышав треск мотора скутера, двигающегося на большой скорости, Глеб встал, всмотрелся в начало речного поворота. Скутер вылетел, заложив крутой вираж, выровнялся, наклонился на другой бок и стал заходить в следующий поворот. Генералов мгновенно прикинул траекторию его движения и отчетливо понял, что лихач несется прямиком на женщину в реке. Кричать бесполезно. Глеб нырнул и поплыл с максимальной скоростью, на которую был способен. Он видел, как она повернулась на звук, как успела уйти под воду и отчетливо услышал приглушенный водой удар. Скутерист, не успевший уклониться от столкновения, почувствовал и понял, что задел человека в воде. Не остановился, а прибавив оборотов, умчался вверх по реке. Глеб всматривался, но на поверхности воды голова женщины не показывалась. Он почти доплыл до того места, где она попала под удар, и нырнул в глубину. Генералов увидел ее сразу. Она пыталась выплыть, ей оставалось совсем немного, с полметра, но сил не хватило. Движения замедлились, и она безвольной куклой стала опускаться на дно. Он подхватил ее за талию и с силой вытолкнул. Она пробкой выскочила из воды, хрипло через силу надсадно вдохнула и потеряла сознание. Генералов перехватил девушку поудобней, перевернул так, чтобы голова не запрокидывалась, и поплыл к берегу. Навстречу с совершенно белым перепуганным лицом подплывал Коля Алтай. Не говоря ни слова, они подхватили пострадавшую вдвоем и мощно быстро поплыли к берегу. «Коля», – распоряжался Генералов, когда они вытаскивали девушку на берег. «Я массаж, ты дыхание». Алтай кивнул. У него дрожали руки, и он смотрел на девушку так, словно это он сейчас умирал вместе с ней. Но спокойно и сосредоточенно, грамотно делал искусственное дыхание. Они долго приводили ее в сознание, чувствуя подступающее отчаяние. Девочка закашлялась, сипла, надрывно, из легких полилась вода. Генералов быстро перевернул пострадавшую на бок, придерживая руками, и радостно подбодрил Алтая от облегчения бессильно севшего рядом на песок. «Нормально, живая!» И, протянув свободную руку, подбадривающе похлопал Колю по плечу. Вода из нее лилась и лилась. Она никак не могла сделать первый вдох. Все кашляла, кашляла. Глеб чуть надавил ладонью ей на живот, и она сразу вдохнула. Наверное, ощущения у девушки были ужасными. Она хрипела, кашляла, задыхалась. И лицо исказилось от сильной боли. Вот только сейчас Глеб и посмотрел на ее лицо. И что-то словно ёкнуло в груди. Она показалась знакомой, вызывая какие-то смутные ассоциации. Он перевернул девушку назад на спину. Коля положил свернутую комом какую-то одежду, чтобы приподнять голову повыше. Девушка открыла и сразу закрыла глаза. Еще раз открыла и закрыла. Спасатели на ее попытке рассмотреть мир вокруг себя не обращали внимания, укрывая полотенцами, устраивая поудобней, стараясь особенно не шевелить, мало ли что у нее повреждено. Глеб посмотрел ей в лицо именно в тот момент, когда она в третий раз открыла глаза. И его как ударили кулаком в грудь. Он узнал ее. Наклонился к ней поближе. Она смотрела тревожным взглядом и спросила. «Мы не успели, да?» «Я не успела». Она узнала его и говорила о прошлом. Он догадался. И болезненная нежность затопила Генералова волной. «Мы успели, девочка», как мог мягко и успокаивающе заверил он. «Все в порядке». Девушка закрыла глаза и снова потеряла сознание. «О чем она?» – встревоженный и ужасно спросил Коля. «Бредит», – объяснил Глеб и отдал приказание. «Коль, ты беги за Сергеем Ивановичем. Нести ее нельзя, вдруг повреждена голова или шея. Надо, чтобы он осмотрел». и на его драндулете возвращайтесь. Да, футболку оставь, надо ее укутать и согреть. Без сознания она сильно переохладилась. Там вон, он показал рукой в сторону кустов справа. Мои вещи, давай их тоже. Я мигом, Глеб Егорыч. Получив ясную задачу по спасению, взбодрился Алтай. Глеб растёр ступни девушки и замотал их полотенцем, укутал ее во все одежки, полотенца какие были. По-хорошему, с нее стоило стянуть мокрый купальник, но он не стал этого делать, чтобы лишний раз ее не двигать. Лёг рядом, обнял, прижал к себе, согревая. Девушка не приходила в себя. Генералов не очень пугался этого ее состояния, зная, что от удара, шока, переохлаждения и перегрузки легких такое бывает. Глеб прижимал ее к себе, чувствовал всем телом, чувствовал, как идеально они совпадают телами, как две половинки, укладываясь точь-в-точь каждым изгибом, и что-то тянуще безысходно болело у него в груди. Это его женщина, чужая невеста, Аглая Стрельникова. Значит, вот какой Коля твой жених, с детства. Глеб рассматривал ее лицо, не удержался и позволил себе украденную нежность, погладил по волосам, очень осторожно поцеловал лоб вокруг раны, погладил пальцем брови, поцеловал, еле касаясь веки, и совсем легким прикосновением губы. «Девочка, девочка, выяснилось прямо сейчас, что он все эти годы томительно скучал по тебе и не знал этого. И это очень больно — обнимать тебя, прижимать к себе еще более недоступную и далекую, чем 5 лет назад, чужую невесту». Генералов умел логически мыслить в самых сложных и нестандартных ситуациях. И сейчас, превозмогая боль, сворачивающую душу жгутом, он подумал, что факты не стыкуются. Странно, Колю Алтая он знал уже 2 года, с того момента, как Коля поселился здесь. Знал историю его тяжелой травмы и прошлое известного спортсмена. Парня он по-настоящему уважал за мужество, силу воли и характер. Впрочем, Алтая в поселке все любили и уважали. И не только за прошлые достижения, но и за нынешние заслуги. Он был одним из инициаторов, выступивших с идеей установить постоянную охрану заповедной зоны, организовать добровольную дружину, стал во главе ее и грамотно продумал все до мелочей. Но Глеб никогда не видел, чтобы к Коле приезжала Аглая, и никто в поселке не упоминал, что у Алтая есть невеста. Да и сам Коля никогда не произносил ее имени. Ну, может, она приезжала, когда генералов был в командировках? Но тоже нелогично, какие-нибудь слухи обязательно бы до него дошли. Но вот она здесь, и получается, что не забыла, не рассталась с Колей, а приехала к нему. И судя по тому, как страшно испугался за нее Алтай, как безумно переживал, он ее по-настоящему любит. Мало ли у кого какие отношения. Может, она из страны на несколько лет уезжала, да мало ли что. Только все в поселке знают, что к Коле приезжала девушка из ближайшего городка, и у них был роман. Целый год ездила каждые выходные. Потом они расстались, а последние полгода у него отношения с другой девушкой из областного центра. Она ездит к нему не так часто, как первая. На Колю Алтая совсем не похоже, чтобы он обманывал невесту и изменял ей. Но даже этой лазейкой и надеждой на возможное Глеб не мог воспользоваться. Он видел, что испытал Алтай и как испугался за Аглаю. Так боятся только за любимых людей. А что там девушки были, так разное бывает. Глеб не умел плакать, но что-то очень похожее на слезы защипало в глазах. И Генералов прижался щекой к макушке девушки, закрыл глаза и вдохнул в себя ее запах. «Моя? Чужая?» Он услышал приближающийся звук мотоцикла, и пытка близостью этой женщины закончилась. Иваныч долго и тщательно ощупывал чуткими пальцами голову и шею Аглаи. Глеб и Коля стояли рядом и боялись дышать, ожидая вердикта. «Так вроде ничего страшного», — поднялся с колен Иваныч. «Рентген бы нужен, а рентгена нет, сломался от старости». И поворчал, напоминая. «Я сколько раз говорил, давайте скинемся и купим мобильную современную рентген-установку. Я ж без нее как без рук». Генералов про себя аж зубами заскрипел. «Да купит он ему и рентген, и вообще современную клинику устроит. Только пусть Аглаю сейчас спасет». «Да что вы пугаетесь?» — усмехнулся Иваныч, переводя взгляд с одного на другого. «Ничего с девочкой такого страшного. Она в себя не приходит», — напомнил Коля. «Ерунда», — отмахнулся доктор. «Придет. Давайте, грузите ее в тележку, домой повезем. Там еще раз осмотрю». Генералов помог с максимальной осторожностью погрузить Аглаю в мотоциклетную коляску, специально переоборудованную местными умельцами для транспортировки больных, но ехать с мужиками отказался. У него имелось дело, никогда не упускающий никаких мелочей, Глеб знал, что скутерист обратно не проехал. Вот на ком генералов оторвется с большой душевной радостью. Лодки имелись в каждом доме поселка, по большей части надувные, с маломощными моторами, исключительно для рыбалки или романтических выездов, но одного дедка, заядлого рыбака, добротная, деревянная, привязанная к поселковому большому причалу, стояла всегда на готовности. Генералов, как только отъехал докторский мотоцикл, взял приличную скорость со старта и побежал по сокращающим расстояние тропинкам. Скутериста он поймал легко и незатейливо, но, поднявшись из лодки на причал и втащив туда сопротивляющегося задержанного, не удержался и зарядил от души пару раз по мордасам. Без изысков, так, по-простецки, для страстки. Когда тот права качать начал. «Я тебя посажу!» – проорал парень и обратился возмущенно к участковому Василию, встретившему их на причале. «Товарищ милиционер, я требую, чтобы вы арестовали его за нанесение телесных повреждений». «Ась?» – спросил Вася, надевая парню наручники. «Мент!» – перешел в нападение задержанный. «Ты что, рамсы попутал? И тебя, и дружка твоего в 3 секунды здесь не будет. Вы хоть знаете, кого зацепили, ребята? Ты, ментик, сначала бы фамилию мою узнал. Я депутат. Сними наручники». Глеб вдогонку не очень сильно, но от той же душевной щедрости добавил коротким в челюсть справа. Выступавший упал. Вася, засунув руки в карманы форменных брюк, разглядывая лежащего и постановающего депутата, философски заметил. «А сильно его о причал-то побило». «Так плавает плохо», — поддержал генерала в замечание. «Так оно ж, Егорыч, по-другому не плавает, все к берегу прибивает», — удручился Вася. Глеба изводила, просто разъедала желание увидеть, как там Аглая, взять ее за руку, посмотреть в глаза и убедиться, что с ней все в порядке, что она жива и не сильно пострадала, и услышать ее голос, вдохнуть запах, увидеть ее легкую улыбку. Нельзя. Он знал, что нельзя, поэтому и позвонил Сергею Ивановичу, чтобы у него спросить, как дела у пострадавшей. «Нормально, ничего трагического и страшного», — уверил доктор. «Слава тебе, Господи». Глеб хоть и успокаивал себя, но в глубине души пугался этой ее затяжной бессознательности. Генералов занялся делами. Отвлечься, перестать думать об Аглае, засев надолго в кабинете за компьютерами, просматривая последние новости с Ближнего Востока. Фиговые новости, надо заметить. Но он еще за год до «Арабской весны», как ее назвали журналисты, до всех событий, потрясающих сейчас Ближний Восток, прогнозировал эти события. Для аналитика, финансиста и специалиста его уровня логичным и ясным становилась неизбежность этих революций. Вернувшись 2 недели назад из 2-месячного полулегального путешествия, Глеб представил аналитическую записку и расширенный углубленный расчет возможного развития событий правительству. Необнадеживающий прогноз. Он вышел из кабинета ближе к полуночи. Походил непрекаянно по дому, забрел на веранду, посмотрел на темный дом Коли Алтая, сел в кресло-качалку, и воспоминания накатили теплой, но приносящей боль волной.